Глава пятая. Час. Ровно час потребовался Зиновьевой, чтобы провести полное обследование Миланы Раскатовой. И если бы существовала олимпийская медаль за скорость сбора анамнеза, Александра взяла бы золото с отрывом в три корпуса. Я сидел за столом в ординаторской, подперев кулаком подбородок, и смотрел, как Зиновьева раскладывала передо мной бланки с результатами. Делала она с этим особым ритуальным тщанием. Система, порядок, контроль. Зиновьева и Хаос существовали в совершенно разных вселенных и не имели не то что точек пересечения, даже точек соприкосновения. Семен стоял рядом, чуть за моим правым плечом, и я чувствовал его присутствие, как чувствует сквозняк из неплотно закрытой форточки. Не назойливо, но постоянно. Он был тих, сосредоточен, и обида, кипевшая в нем полчаса тому назад, отступила на задний план, вытесненная профессиональным любопытством. Это хороший знак. Значит, лекарь в нем гораздо сильнее все-таки, чем племянник. «Илья Григорьевич», — начала Зиновьева, голос ее звучал ровно. Фанатка, влюбленная в голос Раскатовой, исчезла бесследно, уступив место клиницисту. «Тут чисто. Биохимия хоть в космос отправляй. Печеночные трансаминазы в идеале. АЛТ-19, АСТ-22. Креатинин 68, билирубин общий 11. Электролиты в норме. Калий 4,2, натрий 141, кальций 2,4. Глюкоза натощак 4,7. Общий белок 73. Если бы я не знала, что передо мной 20-летняя девушка с графиком, который бы убил и лошадь, я бы сказала, что эти анализы принадлежат человеку, который живет в санатории и питается по расписанию». Она сделала паузу и перешла к следующему бланку. «Далее гормоны. Кортизол. Верхняя граница нормы 620 наномоль. Для человека, который дает по 3 концерта в неделю и спит по 4 часа и живет на кофе, это даже удивительно хорошо. Тиреотропный гормон 2,1. Свободный Т4 16. Пролактин 280. Все абсолютно в коридорах нормы. Инсулин 8. Просто идеально». Она положила последний бланк поверх остальных и посмотрела на меня. «И, наконец, ЭКГ», — закончила Зиновьева. И ее тон стал чуть мягче, словно она извинялась за то, что не нашла ничего интересного. «Синусовая тахикардия, 90 ударов в минуту, ритм правильный. Электрическая ось не отклонена. Интервалы в норме. Зубцы, учебник кардиологии. Иллюстрация к главе «Здоровое сердце молодой женщины». Ни одной экстрасистолы за время записи». «В общем, как я и думал», — сказал я и откинулся на спинку стула. В позвоночнике что-то хрустнуло, тихо, по-стариковски, напоминая о том, что тело, в котором я обитаю, хоть и молодое, но за последние месяцы изношено не хуже, чем у 40-летнего хирурга после 20 лет ночных смен. Истощение, кофеин, нервное напряжение. Перед нами классическая картина — молодой организм, который загнали как скаковую лошадь. И он начал спотыкаться на ровном месте. Обмороки на фоне ортостатической гипотензии, панические атаки, суженное сознание. Ничего, что не лечилось бы недели сна нормальным питанием и отменой всех стимуляторов. Зиновьева кивнула. Но в ее кивке мне почудилась тень разочарования. Она надеялась на загадку, на что-нибудь редкое, сложное, достойное ее интеллекта и центра. А получила банальнейшее переутомление. Банальность, на основе которой не напишешь статью и не прочитаешь доклад на конференции. А Семен молчал, и я заметил это не сразу, а когда заметил, то насторожился. Семен Величко — человек, который обычно комментировал каждый анализ с энтузиазмом телеведущего кулинарного шоу. Сейчас он молчал. Он стоял рядом со мной, смотрел на бланки, Лоб его был нахмурен складкой, которую я за почти полгода совместной работы научился читать как открытую книгу. Семен думал, и не просто думал, он сомневался. «Что?» — спросил я, повернувшись к нему с интересом, потому что интуиция ученика — вещь, которую нельзя игнорировать, даже если учитель уверен в диагнозе. Особенно, если учитель уверен в диагнозе. Семен замялся, переступил с ноги на ногу, потер переносицу, жест, который он явно подхватил от меня, хотя сам этого не осознавал. «Илья», — начал он, и голос его звучал неуверенно. «Тут, понимаешь, может быть, я лезу не в свое дело. Ты тогда скажи, я заткнусь. Но когда Александра собирала анамнез, Раскатова упоминала одну вещь. Она называла это трепыханием». «И когда это ты успел узнать?» — спросил я. «Ты же весь день неотрывно следуешь за мной». «Ну, я отбегал за кофе». Не моргнув глазом, ответил Семен. «Вот и услышал. Но, знаешь, не это главное. Главное то, что она говорит, что это случается не всегда, не каждый день. Но когда случается, она это чувствует очень отчетливо. И описала она это так. В гримерке завязывала шнурки на кроссовках, на корточках сидела. А потом резко встала, и в груди как будто птица забилась. Не просто быстро застучала, а именно забилась, затрепыхалась. Как-то неправильно, сбивчиво. Длилось секунд 5-7, потом отпустила. Может, он посмотрел на меня и, набравшись смелости, произнес. Может, холтер повесить? Вдруг пароксизмальная аритмия, а? Она ж не каждый день проявляется. И обычное ЭКГ может ее не поймать. Может, нужно суточное мониторирование? Зиновьева приподняла бровь. Еле заметно, на миллиметр. Но для нее это было эквивалентом аплодисментов стоя. Семен заметил чужой симптом, который она, между прочим, пропустила. Или, вернее, не пропустила, а отфильтровала как незначительный. А вот он нет. Я же не стал отмахиваться. Повернулся к нему, посмотрел прямо в глаза и серьезно кивнул. «Сеня, здравая мысль». Он моргнул, чуть расслабился. Плечи, которые были подтянуты к ушам в ожидании разноса, опустились на полсантиметра. «Ну вот посмотри сюда». Я взял ленту ЭКГ и развернул ее на столе, придерживая края пальцами. Интервал QT — 410 миллисекунд. Это норма. Если бы у нее был синдром удлиненного QT, мы бы видели значение за 450, а то и за 500. А это прямой путь к пируэтной тахикардии и внезапной сердечной смерти. Но здесь этого нет. Дельта-волны нет, а значит, синдром ВПВ мы исключаем. Нет добавочного пучка проведения, нет механизма для пароксизмального трепетания. Я провел пальцем по кривой, отмечая каждый зубец. И главное, я смотрел ее сердце сонаром. Стенки миокарда, клапанный аппарат, проводящая система от синусового узла до волокон Пуркинье. Все идеально. Если бы там была органика, аритмогенная дисплазия, гипертрофическая кардиомиопатия, миокардит, да что угодно, я бы увидел. Сонар же не врет. Он показывает ткани такими, какие они есть, без поправки на субъективность. Семен слушал внимательно, но я видел, он не до конца убежден. В его глазах оставалась тень, маленькая, упрямая, как заноза под ногтем. «Трепыхание при резком вставании, — продолжил я, — это классическая ортостатическая тахикардия. Давление упало. Сосуды не успели компенсировать, пульс рефлекторно скакнул, и сердце на секунду потеряло ритмичность. Девочка худая, обезвоженная, с пустым желудком, на ногах весь день. Удивительно не то, что у нее трепыхнуло. Удивительно то, что она вообще на ногах стоит. Я посмотрел на него. «Но, Семен», — добавил я и выдержал паузу, — Потому что это было важно, и я хотел, чтобы он запомнил. То, что ты сделал, это правильно. Ты услышал пациентку, не отмахнулся от ее слов, не списал на капризы, не проигнорировал субъективную жалобу на фоне объективно нормальных данных. Это навык, хороший навык, так что держи его. Просто в данном случае объяснение проще, чем кажется. Семен кивнул медленно, обдуманно. Занозу из глаз он не вытащил, но убрал ее поглубже. Туда, где она не мешала, но и не терялась. Хорошо, пускай сидит. Пусть колет. Сомнение — лучшее лекарство от самоуверенности. «Готовьте выписку», — сказал я, поднимаясь из-за стола. «Пропишем витаминный комплекс, магний, легкое седативное на ночь и строгий режим сна. Не менее 8 часов в сутки. Желательно 10. Рекомендации — снизить нагрузку, убрать кофеин, добавить белковую пищу. Думаю, Штальберг поворчит, но переживет. Пойдемте, я сам сообщу диагноз». Зиновьева потянулась к планшету, уже набирая текст выписного эпикриза. Семен промолчал. Палата люкс. Мягкое освещение, шторы, кровать. На прикроватной тумбочке графин с водой, стакан и свежий номер какого-то глянцевого журнала, который кто-то из медсестер положил, видимо, решив, что поп-звезде он будет кстати. Журнал лежал нетронутым. Милана сидела на кровати, обхватив колени руками, в той же позе, в которой я видел ее в приемном покое. Худи натянуто до подбородка, очки сняты, темные, длинные, чуть вьющиеся волосы рассыпались по плечам. Без очков и сценического макияжа она выглядела моложе своих 20. Ну, 17, может, 16. Девочка-подросток, забравшаяся на кровать с ногами и пытающаяся стать как можно меньше. Охранники остались за дверью. Я настоял на этом. Вежливо, но непреклонно объяснив старшему из них, что в палате лекарь разговаривает с пациентом, а не с аудиторией, и что присутствие 3 шкафов в черных костюмах не способствует доверительной атмосфере. Старший посмотрел на меня сурово, но подчинился. Я вошел в палату. Семен следом, на полшага позади. «У меня для вас хорошие новости, Милана Андреевна», — начал я. «Вы здоровы?» «Абсолютно. Все анализы в норме, сердце работает как часы, органы в порядке. Ваше состояние — результат переутомления. Вашему телу просто нужен отдых. Нормальный сон, нормальная еда. И уже через неделю вы забудете обо всех обмороках». Я ожидал облегчения, выдоха, расслабленных плеч, благодарной улыбки, стандартную реакцию человека, которому только что сказали, что он не умирает. За 2 жизни в медицине я видел эту реакцию 100 раз, и она была одинаковой у всех, от генерала до дворника, от аристократа до бездомного. Человек, узнавший, что здоров, светлеет лицом. Но вот Милана не посветлела. Она подняла голову, и то, что я увидел в ее глазах, было отнюдь не облегчением, а паника. «Здорово?» — переспросила она, и голос ее изменился. Исчез грудной тембр, исчезла хрипотца, ирония. Остался только голый, рваный, дрожащий звук. «Вы издеваетесь?» Она выпрямилась на кровати, опустив ноги на пол. Ее тело напряглось, как пружина. Руки, секунду назад обнимавшие колени, теперь сжимали край матраса с такой силой, что пальцы побелели. «Я умираю!» — произнесла она, и каждое слово было отдельным, тяжелым, падающим, как камни в воду. «Я это чувствую каждый день, каждый концерт, каждый раз, когда выхожу на сцену, я не знаю, вернусь ли за кулисы, на своих ногах, или меня вынесут. Это не переутомление. Переутомление — это когда хочется спать, а у меня внутри что-то ломается. А вы говорите мне «здорово»?» Я стоял и слушал, потому что в ее голосе было нечто, что заставило мой внутренний радар, тот, который не имел ничего общего с сонаром и работал на опыте, а не на магии, тихо, настойчиво подать сигнал. «Анализы не врут», — ответил я. «Мой осмотр тоже. Я понимаю, что ваши ощущения пугают вас. И я не говорю, что они не настоящие. Они настоящие. Но их причина может быть не там, где вы думаете. Страх смерти — один из самых частых симптомов панических атак. Человеку кажется, что он умирает. Он чувствует это всем телом, но объективно... «Да плевать мне на ваше объективно!» Она вскочила с кровати рывком, как подброшенная пружиной. Худи задралось, обнажив худые руки, тонкие запястья, выступающие вены. Кожа такая бледная, что казалась полупрозрачной. «Плевать мне на ваши анализы, на ваши кардиограммы и биохимию!» Голос набрал громкость, и в замкнутом пространстве палаты он зазвучал с мощью, от которой завибрировал графин на тумбочке. Голос певицы, привыкшей заполнять стадионы. «Я пою! Я беру верхнюю си, ту самую, на которой весь зал встает, и у меня темнеет в глазах. Не кружится голова, ни ноги подкашиваются. Темнеет, как будто кто-то выключает свет. Сердце не бьется, оно захлебывается. Оно пропускает удар, два, три, а потом бьет так, что ребра аж трещат. Это не паника и не кофеин. Я свое тело знаю, доктор. Я живу в нем 20 лет, я пою в нем с 7. И я знаю, когда оно работает правильно, а когда нет». Она остановилась, задыхаясь. Ее глаза блестели. Но не от слез, от ярости. Ярости человека, которому в очередной раз не верят. «Я не сумасшедшая!» Семен за моей спиной не двигался, но и не дышал. А я стоял и думал. Но не о том, что она сказала, а о том, как она это сказала. Истерички требуют внимания. Они кричат, плачут, заламывают руки, театрально падают на кровать, прижимают ладонь ко лбу. Их цель — вызвать сочувствие, заставить суетиться вокруг себя, получить подтверждение собственной исключительности. Иными словами, они играют. Даже когда им кажется, что они не играют, они играют. Потому что истерическое расстройство — это, по сути, перманентный спектакль, в котором больной является одновременно и актером, и зрителем. А вот Милана не играла, она требовала спасения. Это было в глазах, ужас, который я видел в глазах пациентов, чувствующих приближение смерти. Тело не умеет так врать, тело знает. Это странно. Психоз, соматофорное расстройство, ипохондрия на фоне истощения — вполне возможно, вероятно, статистически наиболее вероятно, но... Когда шнурки завязывала, резко встала, птица забилась. Беру верхнюю си, темнеет в глазах, сердце захлебывается. Два триггера. Наклон вперед, резкое выпрямление. Пение на высокой ноте, оба с физическим усилием. Оба с изменением внутригрудного давления. Я действительно что-то упускаю. Но что может спрятаться от сонара? Многое, конечно. Однако крупные и наиболее явные поражения он видит. А у нее не было ни одного симптома, указывающего на что-то крупное. Значит, психосоматика и паника. Значит, седативные и сон. А значит, я сделал шаг к ней. Ну что ж, лобовая атака не сработала. Нужен обходной маневр. «Хорошо», — сказал я, — и мой голос стал мягче. «Я слышу вас, Милана Андреевна. Я не говорю, что вы сумасшедшие. Я говорю, что сегодняшние анализы не показали органической патологии. Но медицина не фотография. Одного снимка бывает недостаточно. Мы оставим вас до утра. Я вам дам легкое успокоительное. Вы выспитесь. По-настоящему выспитесь. Не 4 часа между перелетами, а нормально, в тишине, в темноте, в горизонтальном положении. А завтра...» Я не закончил фразу, подбирая нужные слова. «Завтра мы посмотрим на вас свежими глазами», — сказал я. «Обтекаемо, некорректно, не по-моему». Милана стояла напротив меня, тяжело дыша, и смотрела. Ярость ушла, не вся, но первый порыв иссяк. На его месте проступила усталость. Она села обратно на кровать, медленно, осторожно, контролируя каждое движение, словно боясь, что тело подведет. «Завтра», — повторила она тихо. И в этом слове было столько неверия, что оно повисло в воздухе, как дым. Все говорят завтра. Завтра посмотрим, завтра проверим, завтра разберемся. А потом снова здорово, идите домой, выпейте чаю. Она подтянула колени к груди, обхватила их руками. Я была у семи лекарей, мастер Разумовский. У семи в Москве, Петербурге, Казани. И все говорили одно и то же. Все смотрели анализы, пожимали плечами, выписывали витамины. А я продолжаю падать. Она спрятала лицо в коленях, голос ее стал глухим, сдавленным. Его благородие фон Штальберг сказал, что вы лучший. И я увидела свет в конце тоннеля. Надежду, что хоть кто-то поймет, что я действительно чувствую. Я просто хочу, чтобы кто-нибудь мне поверил. Семен за моей спиной еле слышно перевел дыхание. А у меня внутри, да-да, там, где диагност спорил с интуитом, а логика бодалась с чутьем, что-то шевельнулось. Семь лекарей. Маленькая, незаметная, похожая на камешек, попавшая в ботинок. Не больно, но игнорировать никак невозможно. Семь лекарей. Все сказали «здорово», все пожали плечами, все выписали витамины. И я восьмой. Только что сделал ровно то же самое. Восьмой. Весьма неприятная цифра. Милана подняла голову. «Не надо мне успокоительного», — произнесла она. И ее голос стал тихим. «Не надо мне ваших витаминов. Не надо ваших «завтра посмотрим». Я уезжаю». Она спустила ноги с кровати, уперлась ладонями в матрас, готовясь встать. «Милана Андреевна», — я шагнул к ней, — «послушайте, я не отмахиваюсь, давайте...» «Вы такие же шарлатаны, как и все остальные!» — перебила она. И в этих словах не было яда, был пепел, сгоревшая надежда. «Та же улыбочка, те же анализы, тот же диагноз, переутомление, только вывеска другая. Мне барон обещал чудо. А я получила очередное «попейте водички и отдохните». Спасибо, было познавательно. Она оттолкнулась от матраса и встала рывком, всем телом. Полшага. Да, она успела сделать всего полшага. И мир остановился. Я видел это. Видел в реальном времени. Но мозг воспринимал происходящее покадрово, как замедленную съемку. Потому что так работает адреналин. Он не ускоряет тебя, он замедляет все остальное. Кадр первый. Милана стоит, опираясь на правую ногу, левая в воздухе, корпус чуть наклонен вперед, инерция движения несет ее к двери. Кадр второй. Лицо. Цвет уходит из него мгновенно за долю секунды и становится серым. Тем самым серым, который в медицине называют цвет земли, который означает только одно — кровь перестала поступать в мозг. Кадр третий. Глаза. Фиалковые радужки закатываются вверх под веки и остаются желтоватые белки с красной сетью лопнувших капилляров. Рот открывается. Но звука нет. Беззвучный крик, как в немом кино. Воздух вошел в легкие, но голосовые связки не сработали, потому что мозг, управляющий ими, уже отключился. Кадр четвертый. Падение. Она упала, как манекен, у которого перерезали все нитки одновременно. Вертикально, плашмя, лицом вниз. Тело перестало быть телом и стало предметом. Я был с ней рядом... раньше, чем она коснулась пола. Я не помню, как преодолел 2 метра. Просто в одну секунду стоял у кровати, а в следующую уже был на коленях. Рефлекс, они не думают, они действуют. Перевернул ее на спину. Голова мотнулась безвольно, как у тряпичной куклы. Кожа под моими пальцами была холодной, влажной. Мгновенный ледяной пот, который выступает, когда периферические сосуды схлопываются, в попытке сохранить давление для центральных органов. Пальцы на сонную артерию, Два пальца, указательный и средний, на угол нижней челюсти, чуть ниже уха, в ямку между грудинно-ключично-сосцевидной мышцей и трахеей. Место, где пульс чувствуется даже при низком давлении. Секунда, две, три. Тишина под подушечками моих пальцев. Ни удара, ни толчка, ни вибрации. Сонная артерия, главная магистраль, по которой кровь идет к мозгу, молчала. Сердце Миланы Раскатовой не билось. «Остановка?» Это уже голос Семена. Он стоял на коленях по другую сторону от Миланы, руки на ее грудине, готовый к компрессиям. Молодчина среагировал гораздо быстрее, чем я ожидал. «Качай!» — рявкнул я. 30 компрессий, глубина 5 сантиметров, темп 120 в минуту. Я за дефибриллятором!» Семен вскинул руки, сцепил пальцы и обрушил основание ладони на грудину Миланы. Первая компрессия, грудная клетка просела. Я услышал характерный хруст хрящей. Это нормально, так и должно быть. Ребра гнутся. Это не перелом, это физика, это правильно. Вторая, третья. Ритмично, мощно, без пауз. Семен качал прямыми руками от плеча, не от локтя. Механически, как поршень. Сердце не хочет биться само, значит, мы будем бить за него. Я вскочил и бросился к двери. Коридор длинный, белый, бесконечный коридор, и реанимационная тележка стоит в 20 метрах у поста медсестры. 20 метров, 5 секунд бега, 5 секунд, в течение которых единственный кровоток в теле Миланы обеспечивают руки Семена. Я бежал, и в голове параллельно с адреналиновым грохотом работал аналитик. Как? Здоровое сердце. Абсолютно здоровая, клапаны норма, миокард норма, проводящая система от синусового узла до пучка ГИСа и волокон Пуркинье. Все на месте, все работает, все проводит. Коронарные артерии чистые, эластичные, без единой бляшечки. Никаких аномалий, никаких паразитов, никаких магических вмешательств. Я же видел все это своими глазами. И почему она умирает? Реанимационная тележка, красная на колесах, с дефибриллятором наверху, желтый чемоданчик с экраном и двумя утюгами-электродами. Я схватил ее за ручку и погнал обратно. Колеса загрохотали по линолеуму. Где-то в глубине коридора кто-то из медсестер крикнул, что случилось, но я не ответил, потому что отвечать было некогда. Палата, дверь настежь, Милана на полу, Семен над ней, лицо красное, мокрое от пота, зубы стиснуты. Руки ходят поршнем. 19, 20, 21. Я упал на колени рядом, рванул дефибриллятор с тележки, откинул крышку. Экран мигнул, загорелся зеленым. Включил, схватил электроды. «Стоп, руки!» Семен отдернул их. Я прижал электроды к груди Миланы. Один под правую ключицу, второй под левый сосок. По аксиллярной линии. И уставился на экран. Линия побежала по монитору. И то, что я увидел, заставило мой желудок провалиться куда-то в область таза. Фибрилляция желудочков, хаотичная, мелковолновая, безнадежная электрическая буря вместо нормального ритма. Сердце не стояло. Оно дергалось, конвульсивно, билось в агонии, как рыба на берегу, но кровь не качала, потому что хаос не может качать, хаос может только убивать. «Разряд 200 джоулей!» Я нажал кнопку зарядки, и дефибриллятор взвыл набирающим обороты генератором. Семен отодвинулся, не дожидаясь команды. Он знает протокол. Молодчина, хвалить буду потом, если будет это потом. Индикатор заряда добежал до отметки «Зеленый свет». «Готов?» «Отошел разряд!» Я вдавил кнопки на электродах одновременно. Тело Миланы дернулось резко, коротко, как от удара. Плечи оторвались от пола на сантиметр и рухнули обратно. Экран, линия, прямая, плоская, мертвая. Асистолия. Разряд конвертировал фибрилляцию, но не в синусовый ритм, а в ничто. Сердце замолчало полностью, даже хаотичная дрожь прекратилась. Тишина на мониторе, тишина в груди. Еще раз. Тишина на мониторе, тишина в груди. Щель между шкафом и потолком была узкой, пыльной, пахла мышами. В другое время Фырк оценил бы иронию. Дух-хранитель с 300-летним стажем, советник целителей и ментальный сканер высшей категории и прячется в пыли от человека, потому что его тело теперь весит 180 граммов и не умеет проходить сквозь стены. Но вот сейчас было совершенно не до иронии. Сердце колотилось с частотой, при которой любой кардиолог схватился бы за дефибриллятор. Лапки, прижатые к пыльным доскам, дрожали мелкой дрожью, которую Фырк никак не мог контролировать, как и не мог контролировать дыхание, частое, рваное, со свистом, потому что бурундучие легкие не были рассчитаны на такой уровень стресса. А внизу в кабинете происходило следующее. Деминов сидел за столом в напряженной позе. Рядом с ним стояла накрытая клетка. Прошаренный пацан оставил все в том же виде, как и все было, и сбежал. Затем Демидов достал из кармана телефон и набрал номер, одним движением, не глядя на экран. «Да», — сказал он в трубку, и голос его был деловым и ровным. «Подтверждаю. Ментаристы выдвигаются. Направление Муром. Федеральная трасса. Ориентировочно прибытие завтра к 6 утра. Пауза. Кто-то говорил на том конце провода. «Нет», — Демидов качнул головой, — «перехват на трассе. До города доходить не должны. Работаем чисто, без следов. Нельзя дать им добраться. Объект должен оставаться на месте. Нам нужен объект». Еще пауза. Демидов слушал. На его лице не дрогнул ни один мускул. «Разумеется. Группа Корнеева. 4 человека. Достаточно. Это не боевые менталисты, это исследовательская группа Серебряного. Они сплошь ученые-интеллектуалы. Они ожидают мирную транспортировку пациента, а не засаду. Хм. Элемент неожиданности решит все». Он помолчал. «Да, да. Держите меня в курсе. Все, конец связи». Телефон исчез в кармане. Фырк лежал на верхушке шкафа, прижав ушки, и внутри его маленького материального бурундучьего тела происходило бурление массы чувств. Муром, менталисты, перехват, объект. У него не было полной картины. Он не знал, что произошло за время его заточения. Не знал, кто такой объект, не знал, зачем Серебряный отправляет группу в Муром. Но вот инстинкт просто выл. Ловушка — это ловушка. Люди, которые едут к Илье, не доберутся. Их перехватят, а Илья останется без прикрытия, без менталистов, без защиты. С кем-то или с чем-то в своей больнице, от чего ему нужна защита. И еще. Нам нужен объект. Объект в Муроме, объект в больнице, объект... Пациент или сам Илья? Нужно предупредить. Сейчас, немедленно. Ибо каждая секунда — это расстояние, которое группа Серебряного преодолевает, приближаясь к засаде. Но как? Он бурундук, и ментальная связь с Ильей оборвана. Блокирующий раствор на прутьях клетки пропитал шерсть, въелся в кожу. И даже вне клетки его способности были подавлены. Он не мог послать мысль, не мог сканировать, не мог связаться ни с одним духом в радиусе 100 километров. Он не мог пройти сквозь стену, не мог телепортироваться, не мог стать невидимым. Дверь заперта, окна второй этаж, но стекла целые, заперты на шпингалеты, которые бурундучие лапы никак не провернут. Он был свободен от клетки, но он заперт в комнате главного врага. Демидов положил телефон, повернулся к подставке. Посмотрел на клетку, а затем скинул с нее ткань. Его удивлению не было предела. Фырк видел, как широко раскрылись его глаза, а лицо начало само собой наливаться кровью. «Куда ты делся, болтун?» — произнес сурово Демидов. Ты же понимаешь, что тебе некуда бежать. Дверь заперта, окна закрыты, дом охраняется. Давай-ка не будем усложнять. Он замолчал, прислушался. И его взгляд, серый, цепкий, неумолимый, начал подниматься по стенке, по книжным полкам, по корешкам томов, которые никто не читал, по резному карнизу, все выше, к потолку, к шкафу, к щели между задней стенкой шкафа и потолочной лепниной.